Глава 16. «Мы что, будем с ним разговаривать?» — донёсся возмущённый голос Яна по рации. «Регвард убил моего брата. Застрелил без всякой причины». «Ага, без причины, как же». Но Ян уже вбил себе в голову совсем другое. «Хорошо, что этот канал связи только между нашими ригами». «Отставить», — твёрдо произнёс я. «Ян, если ты не возьмёшь себя в руки...» «Всё, молчу», — сказал он. И несколько секунд только тяжело дышал. «Молчу. Я не буду вмешиваться. Сейчас главный ты, как прикажешь, так и сделаю. Я спокоен». «Погоди», — это прозвучал голос Валентина. «Ты собрался стрелять? Там же Паша. Мы не можем целиться в него, мы...» «Помалкивай». Раздался звук короткой потасовки, и Валь больше в эфир не лез. «Боевая рига-бродяга готова выполнять любые приказы», — сказал Ян спустя пару мгновений. «Больше такого не повторится». «Хорошо, что я посадил Марию к ним. У меня не было места, да и парни будут меньше истерить, не захотят опозориться перед девушкой. И они в стороне от главного удара. Стрелять будут по нам и паладину, если всё-таки начнётся бой». «Спокойнее, ребята», — в эфире появился спокойный голос Артура. «Не забивайте канал. Командир ведёт переговоры. Выполнять все его приказы. Докладываю сам. Чёрный волк нацелил орудие на паладина». «Бродяга нацелил орудие на бронепоезд», — добавил Ян. «Папаша Рин ждёт приказов», — доложили Секвита, которому я запретил вести огонь. «Говорит капитан Воронов», — прохрипел Игнат, но по другому каналу. «Поступают первые донесения от разведки. Ещё один катафракт движется в нашу сторону. Он рядом». «Я видел ригу на радаре», — сказал я. «Также заметили печать огня. Движется в нашу сторону, примерно 100 километров к западу отсюда». «Принято. Всем ригам отключить внешнюю связь. Слушать только мой главный канал». Исполин дома Регвард уже рядом. С его скоростью он будет здесь уже скоро. Но пока его здесь нет, у нас преимущество. Впереди только паладин, гусеничные панцирники с длинными орудиями и бронепоезд, который навёл свои пушки на меня. С запада шёл катафракт, но его пока видно только на игниумовом радаре. Печать огня будет не скоро, но Келвин может просто тянуть время до его прибытия. Могу хоть прямо сейчас обвинить их в государственной измене и открыть огонь. Ага, а потом всю зиму воевать ещё и с Хитландом. Ну нет, мне нужно думать и о том, что будет завтра. Атакую только если пойму, что их намерения действительно враждебные, и они хотят нас уничтожить. Подожду, но совсем немного. «Рассказывай, Регвард». Я вернулся на внешний канал. «На каком основании ты запретил проход? Ты же в курсе, что объявлено чрезвычайное положение?» «Я скажу прямо. Голос искажён. Значит, он не в паладине, а где-то далеко. Наверное, ещё движется в том катафракте». «Я думал об этом всё утро. Я не хотел, чтобы так вышло. Но ты сам видел новости. 3 великих дома из 8 объявили вам войну». «Я в курсе. А некий 4-й дом хочет поучаствовать?» «Дело не в этом, Роман. Все понимают, что как только вы окажетесь в грани, большой войны не избежать». Стало слышно чуть хуже. «Поэтому многие хотят приложить все силы, чтобы вы туда не добрались. Если Ян и императрица Громова погибнут, никакой войны уже не будет. И ты тоже решил к ним примкнуть». Я начал выкручивать круглые рычаги главного калибра, направляя его на бронепоезд. «Ракету они могут сбить из автопушек, а тяжёлый снаряд их достанет». «Я скажу, как будет», — произнёс Регвард. Рация зашипела, потом его голос стал чище. «Сейчас против вас 3 дома, но другие примкнут к ним, чтобы предотвратить большую войну. А если вы доберётесь на север, они сделают всё, чтобы не затягивать боевые действия и уничтожить сопротивление уже весной. Иначе война продлится десятилетия, и это скажется на всех». «Эти 3 дома обвинили нас в том, что мы не делали», — сказал я, сверяя расстояние через дальномер. «Да, я знаю. Знаю, что наш Янок ни капли в этом не виноват. Знаю, что наследница не отдавала никаких приказов. И что те, кто погиб сегодня ночью, в этом вашей вины нет. Я говорил с Жаном. Он сейчас со мной. И он согласился, что ты ни при чём, а ведь это его сестру застрелили ночью. Продолжай». Послушал внутренний канал. Тишина. Все ждут моего приказа. Катафракт с радара ещё не показался в прямой видимости. Паладин и бронепоезд дома Регвард ждали, что будет дальше. Наверняка они напряжены до предела, как и я. Выдохнул. От меня сейчас требуется ледяное спокойствие, но внутри бурлило раздражение. Пока болтливый Регвард выговорится, печать огня будет ближе. «Но другие-то в это не верят», — сказал Келвин. В голосе слышалось отчаяние. «Это же Варга, все думают, что они полностью преданы Громовым. Никто не верит, что Варга смогли бы пойти на это без ведома императора и его наследницы. И в итоге Алексей Варга и Ульдов почти развязали войну, а отвечать за это придется Катерине Громовой и Яну, и тебе, раз ты теперь командующий». «На чьей стороне ты?» — спросил я. «На той стороне, которая не хочет допустить еще одной резни на целое поколение. Я не пускаю вас дальше поэтому. Прошу, остановитесь здесь. Никто из других домов не сунется на мои земли без моего согласия. Здесь мы проведем переговоры с другими домами. Я буду посредником. Потому что если вы уйдете на север, войны не избежать. А наша империя не переживет еще одну резню». «Говоришь складно. Тогда зачем ты гонишь сюда печать огня?» «Это гарантия вашей безопасности», — голос Келвина стал тверже. «Печать огня сможет уничтожить любой другой исполин в бою один на один. А теперь я повторяю предложение — отправиться вместе с нами в мою столицу под мои гарантии. Я гарантирую жизнь тебе, наследнице и Яноку, и остальным тоже. Другие шагоходы моего отряда не слышали наш разговор, если, конечно, не нарушили прямой приказ. Но в кабине нас слышали все. Марк не сказал ничего, он просто сидел в кресле, положив руки на рычаги, готов сделать то, что нужно. «Только переговоры», — Келвин вздохнул. «Мы убедим их, что Громовы и выживший Ян Варга не причастны к гибели наследников». «Ты же понимаешь, что для кровной мести это совсем не важно», — спросил я. «Всем им плевать, насколько виновен кто-то или нет. А я не отдам им ни Катерину, ни Яна». Регвард замолчал. Катерина смотрела на меня. «Может быть, послушать его?» — спросила она. «Вдруг переговоры помогут? Ведь если начнется война, то...» «Я не верю в его благие намерения», — сказал я. «Может, он говорит искренне, да. Но если обманывает, мы проиграем, а ты, скорее всего, умрешь. А моя работа еще не выполнена. Я обещал тебя защитить и вернуть». Обещал мертвому старику, внуку другого старика, которого я прикончил раньше. Но я всегда был упрямым на этот счет. Я давал слово защищать Громову, пока она не сядет на престол. Я не могу рисковать. Катерина опустила голову, больше не говоря ничего. «Мы уйдем на север, Келвин», — сказал я. «Твоя Рига может сопровождать нас до границы. Когда мы дойдем до Мардограда, я напомню тебе о твоих словах и даже приглашу туда. Но переговоры мы будем вести не с позиции гостей или заложников, чьи жизни зависят от твоей прихоти. А дальше? Дальше мы посмотрим». «Я тебя понял», — Келвин вздохнул. «Но вам будет сложно добраться на север. Другие дома захотят этому помешать». «Помешаешь ли нам ты?» Ответа не было. Я посмотрел на часы, секундная стрелка мчалась вперед, а из-за холма показался черный катафракт. Регвард внутри. Далеко для открытия огня из пушек снаряда на такой дистанции броню не пробьют, но ракеты могут навредить, а вот паладин намного опаснее, он слишком близко. «Проходите», — наконец ответил Келвин глухим голосом. «Я не хочу кровопролития. Надеюсь, у нас еще будет шанс». Он не отключился и начал говорить с кем-то внутри кабины, но микрофон передавал все его слова. «Жан, ты чего? Ты чего творишь? Ты их пропускаешь?» Голос Жана Аристида было едва слышно. «Они убили мою сестру. Это Варга приказал убить Лину. Мы же говорили с тобой об этом. Эй, прекрати немедленно. Или...» На плечах катафракта открылись лючки, из которых вылезли массивные черные головки ракет класса «Преисподняя». И обе вылетели в нашу сторону. Дыма от них так много, что они почти закрыли собой катафракт. «Всем держаться!» — крикнул я. Я начал раскручивать рычаг наведения автопушек. Не успею их сбить. Охранники закрыли собой Катерину, а Марк вцепился в рычаги, пытаясь увести нашу Ригу назад. Ракеты летели в нас, за ними тянулся густой дымовой след. По самой левой чиркнула очередь трассирующих снарядов автопушки. Это помог кто-то из наших союзников, Ян или Артур. Ракета загорелась и спиралью полетела вниз. Там и взорвалась. А вот вторая была уже слишком близко. Я дернул рычаг 3ЗЭО, чтобы закрыть отверстие в корпусе для оптики бронезаслонками, и схватился за подлокотники кресла. Бам! От удара я подпрыгнул в кресле. Это дернулась рига от взрыва. Сам взрыв приглушило броней. Свет в кабине начал моргать. Над головой засветилась красная тревожная лампа. А в наушниках рации, настроенный на внешний канал, раздавался крик Регварда. «Я не давал команды открывать огонь! Немедленно прекратить!» Оборвалось. Да и толку уже от этого. Увидев, что по нам стреляют, союзники катафракта открыли огонь сами. По броне моего шагохода замолотили пушки. Это или сотки паладина, или орудия бронепоезда. Начали палить панцирники. Но я уже давно нацелился на головную машину бронепоезда. Осталось только выстрелить вслепую. «Всем открыть огонь!» — передал я по рации. А сам откинул стеклянный колпачок на пульте канонира и вдавил тугую красную кнопку. Бах! От залпа главного калибра нас пошатнуло так, что пришлось включиться противовесом, чтобы не опрокинуло. Вернул оптику и поглядел в нее. Вражеский паладин в дыму. По нему отработал наш черный волк, где сидели Артур и Кабаяши. Но он выстрелил из своей большой пушки прямо по мне. Раздался звон. Тяжелый снаряд прошел вскользь, едва задев нашу лобовую броню. Взорвался где-то вдали. Бронепоезд, по которому стрелял я, был в огне. Передняя машина опрокинута, разбита и объята оранжевым пламенем горящего игниума. Броня раскидана во все стороны, орудийные платформы скатились на землю. Горели и панцирники, которые были близко к месту попадания. Несколько десятков метров железной дороги уничтожено. «Роман!» — раздалось по внешнему каналу. «Остановитесь! Так быть не должно! Мы...» «Ведем огонь по катафракту!» — доложил Кабаяши резким отрывистым голосом. «Та-та-та!» Черный волк выстрелил по катафракту Келвина из соток, а следом добавил из главного калибра. Даже видел, как тяжелый снаряд пролетел мимо меня. Попал он прямо под кабину между ног, где висела пулеметная капсула яйца. Бронеплиты слетели, капсулу смело, ноги раздвинуло, машина едва устояла. Катафракт сильно наклонился. Стрелять теперь не сможет или опрокинется от отдачи. «Бродяга», — сказал я по рации, — «огонь по паладину». «Я пытаюсь», — раздался голос Яна. «У нас утечка воздуха в пневмомагистрали. Мы...» Копье на плече вражеского паладина начало светиться. Вспышка выстрела из него была настолько сильной, что я зажмурился. Но все равно след остался на сетчатке. Но это не в нас. Бродяга, в котором сидели Ян и Валь, начал дымиться. Из его лобовой брони посыпались искры, потом пошел дым. Шагоход остановился, двигатели заглохли. «Там же Мария. Я же посадил ее с ними. Они в стороне, по ним не должны были вести огонь». «Бродяга!» — крикнул я. «Доложите статус!» Тишина. «Роман!» — надрывался Кэлен по рации. «Я остановил огонь! Это была случайность! Роман, мы...» Я отключился от внешней связи. «Случайность это или нет, бой уже начался, и у нас, возможно, есть потери». «Чёрный волк!» — рявкнул я. «Смена маршрута! Немедленно поворачивайте на восток и форсируйте реку! С боем, если нужно! Любого, кто попытается вас остановить, уничтожайте на месте!» «Принято!» — раздался отрывистый голос Кабаяши. «Помогите переправиться стрелку и папаше Рину, а я принимаю бой. Марк, бродяга, что у вас?» — тем временем спрашивал он, прижимая микрофон к горлу плотнее. «Марк», — повторил я, — «цель паладин, лунный путь, сабельный удар. Принято!» Его растерянный вид куда-то исчез. Он снова невозмутимый ветеран, прошедший в своем возрасте очень многое. «Всего несколько секунд, и мы готовы. Даже не надо ничего напоминать. Длина шага на максимум, позиции двигателя на максимальные обороты. Кабину стало трясти так, что от вибрации онемела задница. Но скоро нормализовалась. Запахло тухлым яйцом. Это игниум сгорал не до конца. «Держитесь!» Я обернулся, глядя на Катерину и двух гвардейцев. Все еще держались возле нее. Вид у девушки испуганный, но она не паниковала. Амулет с предком, который она дала мне, дергался, будто стал живым. Убрал его под мундир и теперь чувствовал, какой горячей стала свеча. Марк направил рычаги вперед. Делает то же самое, что сделал бы и я сам, будь я первым пилотом. Мы направились вперед. Катафракт Келвина не стрелял. Любой выстрел его опрокинет. Перебитые суставы его ног держались на соплях. Бронепоезд уничтожен. Паладин замер. Он тоже не открывал огонь. Но копье на его плече светилось все ярче. Может, это и правда случайность, и они не хотели нас убить. Но бродяга молчал и не двигался. Из кабины шел черный дым, движки заглохли. Это прямое попадание из копья. Случайность это или нет, пока я не выведу паладина из строя, я не смогу осмотреть экипаж бродяги, и тем более не смогу переправиться под огнем орудий. Придется рискнуть, потому что союзный паладин на такой маневр не способен, а Громову я высадить не смогу. Пусть сидит в кабине. Если все получится удачно, он не попадет по нам. Мы приближались. Наконец, Павел Климов, первый пилот вражеского паладина, разгадал наше намерение. На плечах открылись лючки, показывая головки ракет, а главный калибр нацеливался в нашу сторону. Я тем временем открыл огонь по уцелевшим панцирникам из соток. С ними проще, им хватало всего одного попадания. Те, кто не получил снаряд, спешно отходили, иногда стреляя по нам. Но их попадания на такой дистанции нам не страшны. «Держись!» — крикнул Марк. «Иду, как могу!» Он резко дернул рычаг поворота. Неуклюжий бронированный паладин не успевал на нас нацеливаться, а мы подбирались к нему по дуге. «Марк! Куда мне нацелиться? Командуй!» «Рома, на счет три!» — подсказал он. «Минус 20 градусов вниз, 15 градусов вправо в горизонтальной плоскости». При тактике сабельного удара командует атакой только первый пилот. Опытные ветераны чуют этот момент на интуиции. Так что доверюсь Марку. Выкрутил рычаги и направил главный калибр туда, куда он и сказал. Паладин был все ближе. Когда внутри поняли, что мы можем их закружить, они начали медленно шагать назад. Но это не катафракт, у этих скорость назад очень низкая. Раз. Марк успевал переключать тумблеры на пульте. Два. Я положил руку на красную кнопку огня. Марк держал рычаги так, что побелели пальцы. Три! Заорал он и повернул их. Бах! Нога паладина короткая и толстая, и в ней всего одно уязвимое место. Мы попали именно туда. Нога подломилась с громким скрежетом. Паладин грохнулся на бок, одна рука платформы отломилась. Из труб пошел густой черный дым с искрами, поднялась туча пыли. Но добивать нам его некогда. Да и нечем. Это был второй снаряд из двух, осталось только мелочи ракеты. Как некогда добивать и сломанную ригу Келвина. «Марк, направляйся к бродяге», — приказал я. Пришлось вцепиться в кресло, потому что поворот был очень резким. «Они там живы?» — спросил Марк, поглядывая на меня. «Ян и Валь, они в порядке? Они ответили по рации?» «Посмотрим. Иди туда, Марк». Пора покидать Хитланд и идти через Мидлию, и сразу в горы. План пошел по одному месту, но я знал, что легко не будет. «Роман, ответь!» — это звучал голос Артура. «На том берегу бронетехника Мидлии. Запрещают нам переходить. Прошу еще раз подтвердить приказ». «Разрешаю открыть огонь», — сказал я. «Приоритет спасения императрицы и сопровождение ее и остальных на север. А их должны были учить, что нельзя стоять на пути у шагоходов». Черный волк уже стоял на берегу, готовя орудие. Чуть в стороне Эквит и второй катафракт, которые не принимали бой. А вот катафракт Яна все еще стоял на месте. Из лючков и корпуса шел дым. «Ты как?» Я повернулся к задней части кабины. Катерина бледная, но не ранена. Она кивнула и показала большой палец. Мы остановились рядом с бродягой. Я снял наушник и микрофон. «Я пойду сам». Я подошел к Марку и тронул его за плечо. «Подберись чуть ближе». Марк переключил длину шага и медленно подошел еще, тем временем вызывая экипаж бродяги по рации, а я открыл смотровой лючок. В лицо задул холодный ветер, который принес с собой сильную вонь гари и сгоревшего игниума. Катафракт близко, видно перегретый металл вокруг того места, куда попал заряд из копья. «Марк, подними правую руку к их кабине», — попросил я. «Перейду так, некогда спускаться». Пустая рука с главным калибром почти уперлась в катафракты. А там открылся один из смотровых лючков, выпуская целую тучу черного дыма. Послышался кашель. Кто-то жив. Но, судя по крику и стону из кабины, есть и раненые. Я вылез из лючка, чтобы проверить все самому.